Глава 170. О святой подвижнице, скончавшейся в пустыне. От Иерусалима на расстоянии 20 000 шагов есть обитель, называемая обителью Сампсона. Из этой обители двое из отцов отправились на гору Синай для молитвы. Возвратившись в монастырь, они рассказали нам: поклонившись на святой горе, мы уже возвращались обратно и заблудились в пустыне. Много дней носились мы по пескам пустыни, как по морю. Однажды мы издали заметили небольшую пещеру и направились к ней. Приблизившись к пещере, мы увидели около нее небольшой источник и близ него небольшую растительность и следы человека. «Поистине здесь живет раб Божий», — сказали мы друг другу. «Входим в пещеру, но не видим в ней никого. Только слышится чей-то стон. Тщательно осмотрев пещеру, мы нашли что-то вроде яслей, и кто-то лежал там. Подойдя к рабу Божию, мы просили его побеседовать с нами. Ответа нам не было. Мы дотронулись до него. Тело еще не остыло, но душа уже отошла ко Господу. Мы поняли, что он скончался в тот момент, как мы взошли в пещеру. Взявши тело с того места, где оно лежало, мы вырыли могилу в той же пещере. Один из нас снял свой плащ, и мы стали завертывать тело старца для погребения. Тут только мы увидели, что то была женщина. И мы воздали хвалу Богу. И, воспев погребальные песни, мы похоронили ее.